Милария дала им несколько минут на разглядывание вещей, а потом заговорила. «КХМ. Итак, друзья взглянули на нее. Как вам город?» «Большой», — кратко ответил Маэль. «И шумный», — добавил Зурдах. «Подобного разговора они ждали. А в целом, как вам поверхность? Вы уже не одну неделю тут», — Зурдах вздохнул. «Тут не так опасно. Я слышала», — продолжила Нилария, — «что вы решали, чем будете заниматься». «Охранник рассказал», — понял Зурдах. «Так и есть. Решали. И решили. Нам понравились охотники», — ухмыльнулся Маэль. «Там ценят силу, а мы — сильные». Пальцы Нилари начали отстукивать ритм по столу. «То есть вы сейчас хотите отправиться к охотникам?» «Не совсем», — ответил Зурдах. «Мы хотим сначала посмотреть город». Вдруг встрял Маэль. «Хотите что-то нам предложить?» «Да, хочу». Встала из-за стола Нилария. «Мне нужны такие бойцы, как вы». В общем-то, друзья это поняли сразу. Одного взгляда на ее охранников было достаточно, чтобы понять, такие никого защитить по-настоящему не могут. «Кроме того, я благодарна вам за свое спасение, как и за спасение всех моих рабов, и поэтому хотела бы, чтобы у вас была возможность освоиться в городе и не наделать глупостей. Вы тут не ориентируетесь, почти не имеете денег, никого не знаете. Возможно, со временем это все появится, но до того, я бы хотела, чтобы вы работали на меня. Конечно, я буду вам хорошо платить. Мне нужны те, кто смогут меня защитить, а вы можете. Я видела, таких бойцов тут очень мало, если вообще есть», — немного самонадеянно подумал Зурдах. «Они действительно, кроме Нилари и нескольких стражей каравана, никого тут не знали, а в таком огромном городе потеряться слишком легко. Ну а деньги? Хоть охранник Саргус объяснил им ценность тех или иных монет, сами они ни разу деньгами так и не пользовались, хоть Нилария и снабдила их небольшим мешочком с монетами. Пока вы будете работать на меня», — продолжила Нилария, — «вам не придется тратить деньги ни на еду, ни на жилье, ни на прочее. А вашей задачей будет только охранять меня, и все». «Хорошо», — вдруг сказал Зурдах, — «у тебя сильные враги, не зря же тебе нужны такие бойцы, как мы. Значит, ты не уверена в том, что обычные охранники справятся с угрозой?» «Да, ко мне могут подослать убийц. Я допускаю такой вариант. Хотя прямо сейчас я пытаюсь договориться с той стороной, которая желает моей смерти». «Это не те из ордена», — уточнил Зурдах. «Не они хотят твоей смерти?» Женщина звонко рассмеялась. «Нет, конечно. Если бы моей смерти хотели культиваторы, я уже давно была бы мертва. Мои враги обычные, очень злые на меня люди. И поверьте, убийцы точно не опаснее тех тварей, которых вы уничтожали в подземелье. Я знаю, я уже с ними сталкивалась и выжила». Гоблины внимательно наблюдали за женщиной, ее мимикой, и за тем, что она говорила. Во всяком случае, в части про убийц она точно не врала. «Хорошо», — вместе сказали друзья, — «мы согласны». Лицо Нилории растянулось в улыбке. «Вот и прекрасно. А теперь вам пора хорошенько вымыться, воняете как протухшие скалопендры». «Мала», — закричала она, и через десяток мгновений в кабинет примчалась молодая и плотная на вид женщина. «Мала, приведи их в порядок, вымой, вычисти и найди какую-то одежду». Для удобства Зурдах и Маэль ходили в одних повязках. Впрочем, большинство рабов в повозках Ниларии были в том же. Хоть женщина предложила им одежду, едва они оказались на поверхности, но в ней они ощущали себя некомфортно. Она сковывала их движение. Вскоре оба друга оказались в подземных помещениях, где были бадьи с водой и началось мытье. На Зурдаха накатили воспоминания, потому что рабство у Драу тоже началось с мытья. Чистые, вымытые, подстриженные, в новой одежде, они выпросили себе самые простые просторные накидки, которые не стесняли бы их движения. Друзья сидели в комнате. Хоть они и привыкли в подземелье находиться в тесных помещениях, в комнатках было как-то по-особенному неуютно. Даже в казармах Айгура было привычнее, потому что казармы были большими, а тут сделал 5 шагов, и все, уперся в стену. Зато они были свободными. По-прежнему не было цепей, не было ошейников и было свое оружие, которое сейчас стояло у стены. Кровати — это было чем-то мягким и неудобным. Из-за этого, а еще из-за обилия новых впечатлений, уснуть не удавалось. В комнате было душно, поэтому они открыли окно. Сразу потянуло запахом цветов. Маэль осторожно ухватился за косяк окна и завис у стены. Снизу на них тут же подняли головы стражники, но ничего не сказали. Зурдах тоже высунулся, схватившись пальцами за кладку. Ветер начал приятно обдувать тело, а друзья смотрели на уже тускнеющие светильники на улицах и на небо. Тут оно было на удивление чистым, на небе светились звезды. Странное явление, присущие только поверхности и возникающие по ночам. Зурдаху оно напоминало светляков в огромной пещере, или огневок, сидящих на потолке. Наблюдать за ночным небом было приятно и завораживающе. Наверное, это была одна из немногих вещей, которые сразу понравились друзьям. Поэтому полночи они сидели в окне, наблюдая как за ночным городом, так и за небом. И, как привыкли, спать ложились по очереди. К ним приставили старуху-гоблиншу, которая помогала друзьям освоиться в особняке, показала, куда можно заходить, куда нельзя, где женская часть, а где просто помещение вроде кладовой, кухни и прочего. Разговаривала она с ними на гоблинском и каждый раз с каким-то подозрением смотрела на отсутствие ошейников или клейма хозяина, ведь у нее такое было. Ну а оружие в руках гоблинов так вообще ее пугало, а с ним Зурдах и Маэль вообще не расставались даже во время еды. Стража в особняке была только на входах-выходах, а также охраняла врата. Насчитывалось ее не больше 20 человек. Те же охранники, которые приехали с караваном, были отпущены. Их нанимали лишь на эту поездку и расплатились, видимо, сполна. «А наружу можно выйти?» – спросил Маэль у друга, когда они стояли снаружи, возле стены. «Ну, я гляну», – сказал Зурдах и вспрыгнул на стену. «Стой!» – замахала руками подоспевшая старая гоблинша, но остановить его было невозможно. Зурдах встал на тонкую стену и прошелся взад-вперед, возвращая себе чувство баланса. Удивительно, но охранники уже на второй день знали, что трогать молодых гоблинов не стоит. И если они хотят походить по стене, светясь перед другими особняками, то не стоит препятствовать им. «Эх!» – вздохнула Мала, старая гоблинша, понимая, что бесполезно пытаться остановить друзей. «Слушайте», – вдруг обратилась она, – «может, уже оставите где-то эти копья? Вам рановато баловаться с оружием. Вы еще даже не выросли полностью». «Не знаю, о чем думает Нилария. Мала, мы убивали уже тогда, когда были тебе по пояс», — неожиданно и серьезно ответил Маэль. «Копья — часть нас, без них мы не чувствуем себя в безопасности», — добавил Зурдах со стены. Он балансировал на одной ноге и, одновременно, делал выпады в воздух. «Но тут никто на вас не нападет». «Ага, поэтому мы и защищаем Ниларию», — хмыкнул Маэль, — «потому что никто не нападет». Она посмотрела на них, а потом махнула рукой. «Дикари». Маэль рассмеялся. За пределы поместья пока они не выходили, но Нилария обещала, что это временно. Скоро они вместе с ней будут отправляться в разные места. В доме сидеть было откровенно скучно, правда, когда они в длинных коридорах встречали в полупрозрачных одеждах работниц борделя, то на них и их тела хотелось смотреть подольше. И это было новое чувство у обоих молодых гоблинов. Снаружи они продолжали проводить свои спарринги, на которые с каким-то затаенным страхом смотрели стражи особняка. Наверное, потому, что понимали, за такой скоростью оружия они едва уследить могут, не то, чтобы противостоять ей. Наблюдений буквально за несколькими тренировками им хватило, чтобы понять, для чего, собственно, Нилария наняла этих молодых гоблинов и почему они не в ошейниках. Новое место Зурдаху одновременно и нравилось, и нет. У него постоянно возникало ощущение, словно он заперт в клетке, пусть и огромной. Пока они ехали в караване, возле бескрайних просторов, пустоши и гор, подобного чувства не было. Дом подсознательно воспринимался как тюрьма, поэтому большую часть времени они проводили снаружи. Собственно, в том числе это и было их работой, следить, чтобы к особняку никто скрытно не подобрался. Это было несложно с их навыками. Пока, правда, никто и не пытался подобного сделать, хоть для хорошей драки у друзей руки уже чесались. Единственное, ради чего им хотелось возвращаться внутрь, в особняк, это некоторые из девушек. Было в борделе штук 5 достаточно красивых гоблинш, на которых они с удовольствием заглядывались и не скрывали этого. Также новой радостью стало приготовленное мясо и другие блюда. В еду тут кухарка добавляла разные приправы, которых и в помине не было в подземельях. С первого же дня оба друга стали просто обожать и острую, и соленую еду. Теперь они даже не понимали, как можно было раньше есть что-то такое пресное, как сырое мясо. Раньше еда была необходимостью, теперь же стала удовольствием. Собственно, как и запахи. Те запахи сада с цветами, которые поначалу их оглушили, за пару дней стали привычными, и они начали находить в них необъяснимую прелесть. Когда наступила ночь, гоблины взбирались на крышу. Во-первых, смотреть на звезды и ощущать ветер, не стесненный стенами, а во-вторых, выполнять то, зачем их наняли, следить за особенком и подступами к нему. Часто они по очереди спали на этой жесткой крыше, что было приятнее мягких постелей. Сейчас они сидели и какое-то время молчали, просто слушая звуки засыпающего города, бродящих внизу стражников, стоны из тех комнат, где работали сегодня девочки и звуки летающих насекомых. Из-за обилия цветов их было тут очень много. Как думаешь, насколько опасные противники у этой женщины? Думаю, достаточно опасные, иначе бы она не пыталась задержать нас тут. Я думал об этом, это ведь могут быть другие мутанты. С обычными людьми наверняка и охрана справилась бы. Маэль застыл, пораженный этими словами, до этого ему в голову не приходил такой вариант. А это возможно, согласился он. Тут гоблинов более чем достаточно, и Саргус говорил, что старых бойцов богатые горожане себе выкупали у Дроу. Они нам не противники, заявил Маэль. Увидим, глядя на ограду, ответил Зурдах. Хотя он тоже сомневался, что тут могут быть бойцы, равные и по подготовке, и количеству крови внутри. И это не говоря уж о тьме. Зурдах выпустил наружу каплю тьмы и начал стягивать к себе пылинки, которые были разбросаны вокруг, просто оставались невидимы глазу, и их можно было только ощутить. С каждым днем он, пусть и на чуть-чуть, но восполнял свой запас тьмы, всасывая ее в себя. Для любого противника это будет сюрпризом. А еще Зурдах видел в кабинете Нилари среди ядер одно засохшее, паучье, в котором было совсем немного крови, которая почти растеряла свою силу. Но вопрос был в другом, где именно эта женщина взяла ядро. Было оно привезено из подземелья, или добыто тут? Возможно, тут глубоко в горах водятся пауки, потому что Зурдах знал, он рано или поздно должен завершить полную трансформацию. Задерживаться у этой женщины он не собирался, но деньги им были действительно нужны, как и язык, которым они пока владели недостаточно хорошо. Нилария встала и подошла к окну, выходящему в сад. Оно было забрано мелкой решеткой на всякий случай, только ее окно. Она вспоминала разговор с этими двумя гоблинами-бойцами и свое решение их нанять. Она не солгала, им она доверяла больше, чем любому человеку в этом городе, а в особенности больше, чем двум десяткам охранников, любого из которых могли подослать или завербовать ее недруги. Молодые гоблины спасли ее, а это чего-то достоило. Увы, в них она тоже не могла быть уверена. Когда про их силу и бойцовские качества прознают, а это неизбежная участь, их попытаются перекупить, и что им мешает отказаться от подобного предложения? Убивать они умеют, потому что оба бойцы ям, а значит и людей убить для них расплюнуть. Проблема не людей, обладающих подобной силой, в том, что без сторонних предметов невозможно гарантировать их лояльность. Где гарантия, что в следующий момент они не предадут нанимателя и не сбегут? Им-то что терять, они еще не понимали всей своей ценности. Да, в городе были мутанты и немало, с высоким кругом, естественно, меньше. И все они работали либо на черную гильдию, либо на трущобников и их вожака. Но Нилария знала, что существуют способы контроля сильных мутантов. Специальные артефакты, ошейники подавления. Подобный артефакт устанавливал ментальную связь между владельцем и тем, на ком он был надет. Был, правда, нюанс, у владельца должны были быть ментальные способности. У Нилари были, хоть об этом мало кто знал. Именно ментальные способности помогали ей в беседе чувствовать эмоциональный настрой собеседника и ощущать, когда он начинает нагло врать. Раньше это помогало ей с клиентами, сейчас, в некоторых сомнительных сделках, где она ходила по краешку лезвия. В любом случае, она знала, что сможет справиться с подобным артефактом, окажись он у нее в руках. Уже третий день ее люди рыскали по нескольким подпольным рынкам, пытаясь выцепить эти довольно редкие, но мало кому нужные артефакты. Нилария не скупилась, она знала, это вложение отобьется. Отобьется ее жизнь, которую будут защищать денно и ночно два сильных мутанта. Да, она по-прежнему внутренне их благодарила за спасение, но благодарность благодарностью, а дальнейшая ее судьба зависела напрямую от того, как долго ее будут защищать эти двое гоблинов. «Наслаждайтесь свободой», — подумала она, глядя в окно на пустынную улицу перед особняком, «наслаждайтесь пока можете, потому что скоро вам придется работать на тетушку Неларию, хотите вы этого или нет». Она боялась, что они неделю-другую поживут у нее, а потом просто уйдут к охотникам или в горы. и помешать она им не смогла бы никак, а тут, в особняке, достаточно дождаться нужных артефактов, использовать сонное зелье, подмешав в еду или питье и все. Ну а пока она собиралась показать молодым гоблинам красивые стороны жизни богатых людей, и была уверена, что это окажет на них впечатление, просто не могло не оказать, на неделю-другую их это займет. Плюс она собиралась использовать нескольких красивых гоблинш, чтобы соблазнить Зурдаха и Майля. Это тоже поможет удержать их на время. Их мысли будут заняты совсем другим. Глава 14. Город Халшахар. Территория Ордена Заката. На центральной площади отделения Ордена Заката собрались все. Старейшины, наставники, ученики, послушники и даже слуги. Ничтожно мало, подумал Крул. Внизу было 300 людей. И это включая самых слабых. Для отделения, расположенного в таких опасных местах, как Черные Хребты, требовалось 1000. И это минимум. Иначе это грозило потерей контроля земель и влияния. Да, незначительная часть старших учеников выполняла задания вроде охраны входов-выходов из подземелья, но все равно, людей было недостаточно. На площади царила тишина. Все напряженно ожидали появления нового главы. Слухи о его прибытии уже просочились даже до самых последних служек. Старейшины стояли, напряженные как никогда. Все, кроме одного, Тала, который волей судьбы самый первый присягнул на верность Крулу. Ему нечего было бояться. Его мелкие грешки никого не волновали, а к смерти главы Хатфуга он отношения не имел, а вот остальные кое-что знали. Крул вышел на площадь, и его шаги звучали в тишине почти оглушительно. Теперь он был в других одеяниях. Кроваво-красной робе с черными солнцами, одежде главы. Хлопнув в ладоши, он взлетел вверх шагов на 20, чтобы его мог видеть каждый. Рты всех вокруг раскрылись в немом изумлении. Все знали, что летать могут только практики стадии этапа формирования ядра и выше. Вот только на практике сам Крул не знал ни одного на стадии формирования ядра. Кто бы мог летать, им бы банально не хватило энергии и контроля. Камень, рявкнул он, используя технику оглушения, и у всех позакладывало уши. Слуги медленно и с грохотом втащили камень клятв на площадь. Лица старейшин скривились, будто они съели что-то кислое, очень кислое. Члены ордена, гаркнул он, и у всех содрогнулись перепонки. Теперь я, Крул-младший, мастер центрального отделения Ордена Заката, указом совета старейшин назначен новым главой отделения Черного Хребта. Все дружно склонили головы, а самые трусливые и колени преклонили. Поскольку у меня большие сомнения в вашей верности, все вы должны будете принести клятвы повторно, включая старейшин. Он намеренно раскинул мощь своей ауры на всех 300 членов ордена, так, чтобы почувствовал каждый. Так было надо. Они должны знать и ощущать, что пришел тот, кто по-настоящему силен и не боится это демонстрировать. По одному, начался длительный и кропотливый процесс с повторного принесения клятв, за которым наблюдал Крул. Он 3 дня заряжал камень-артефакт энергии под самую завязку, чтобы хватило на всех, и ее хватило. Принесение клятв всеми членами ордена заняло больше 2 часов, едва от камня отошел последний послушник, как с руки Крула сорвался красный луч, сформировавшийся в огромный знак печать, накрывший площадь. Иероглиф метка, миг, и он насыпался крошечными миниатюрными копиями, прилипая к каждому члену ордена. Вы все теперь помечены мной, я всегда буду знать, где вы, но если вы верны ордену, вам нечего бояться. Все дружно склонили головы. Все, вы свободны. О новых изменениях вам сообщат наставники, а изменения будут, поверьте мне. Тем не менее, несмотря на слова, сказанные во время обновления клятв, Крул никаких резких изменений не проводил. Ему нужно было присмотреться ко всему происходящему в ордене. Многое еще оставалось неясным. Смерть бывшего главы, состояние 2 небольших отделений на западе и количество предателей. Клятвы не были универсальным методом и избавляли орден только от прямого предательства. Вредительство никто не отменял. Тем более, во время, когда клятвы ослабели, старейшины явно делали что хотели и как хотели. Старейшины вели себя тихо, они были не из тех, на кого демонстрация силы могла не подействовать. Они четко осознавали уровень показанной силы и сопоставили со своими возможностями. Собственно, единственным выходом для них был побег. Но решиться на такое сейчас, значило дать Крулу отличный повод убить себя. Прежде чем покинуть отделение и проведать 2 других крошечных на западе, Он должен был решить вопрос со смертью главы. Для этого он взял заброшенную подвальную комнату и покрыл всю ее печатями, влияющими на ментальное состояние и на слом психики. Конечно, это было чревато тем, что после допроса под печатями от слабого человека останется овощ, но Крулу было все равно. Некоторые вещи важнее случайно сломанного человека. Понимая, что раз уж фигурировала речь о яде, Крул добыл список всех тех, кто был вхож в дом убитого главы. И среди прочих там затесалась одна девушка-служанка. А странно было то, что у нее явно имелись способности, и она их скрывала, что сразу насторожило Крула. Почему она не удрала после смерти главы, было непонятно, возможно, не рассчитывала, что взгляд упадет на нее. Однако это была излишняя самонадеянность, за которую она и поплатилась. Собственно, довольно скоро Крул узнал почему. Девушка сопротивлялась, хорошо сопротивлялась, но под его печатями мог упираться только сильный практик, а она была всего лишь на стадии средоточия. Шансов у нее не было, но все равно, несмотря на это, на ней стояла какая-то очень странная защита, которую Крул сломал раза с десятого. Тогда-то, когда девушка заговорила, он и осознал всю глубину дерьма, в которой попал. И от того, что убийца Хатфуга сидел связанный и скованный перед ним, легче не становилось. Это было одно из звеньев цепи по ослаблению ордена некой странной женщиной Маретой, которая, по словам лазутчицы перед ним, управляла тремя десятками мелких сект, разбросанных по черному хребту. Да, в прежнее время ни от одного из таких мест не оставили бы камня на камня, а членов либо убили бы, либо заставили бы присягнуть на камне клятвы. Увы, времена изменились. Орден стал слабее, а враги наоборот, сильнее. Она тебя убьет, а старейшины сами сдадутся без боя, сплюнула окровавленная девушка, ты сам это знаешь. О, девочка, не слишком ли высоко ты ставишь силу своей хозяйки? Девушка-служанка рассмеялась. Ты не представляешь себе ее сил, мальчик, какие бы они ни были, тебе это уже не поможет. Я с радостью умру, потому что свою задачу я уже выполнила. Моя смерть не изменит ничего. Фанатичка, подумал Крул, она не молила о смерти, а, казалось, наоборот убеждала его расправиться с ней побыстрее. Именно поэтому он не стал этого делать. Он понял, она знает еще много того, о чем он не догадался спросить. А значит, нужно оставить ее в живых и продолжить допрос. Умрешь ты тогда, когда я захочу, ответил Крул и вышел. Печати она не одолеет, поэтому он не волновался. Выйдя наружу и вздохнув свежий воздух, он задумался над услышанным. Кое-что он уже и так понял, проглядывая отчеты о поставках. Черный хребет находился слишком далеко, чтобы можно было контролировать поставки. Караван, отправленный в центральное отделение, мог дойти через полгода и даже больше. Это он, Крул, на громовой птице мог долететь в центр за несколько месяцев, остальные же двигались землей и долго. Именно поэтому тут коррупция расцвела пышным цветом, а где коррупция, там и развал близок. Частично, отделение Черного Хребта продолжало выполнять свою главную функцию, переправляло добытые ядра и кристаллы в центр. Вот только большая часть этих ценных вещей оседала либо прямо тут, либо в карманах старейшин, либо, что еще хуже, разграблялась мелкими сектами. Причем последнее стало происходить совсем недавно, и не знать об этом старейшины не могли. Но они не предпринимали никаких дополнительных мер по защите караванов ордена. А это значит, что они прекрасно знали, кто это делает, что девушка и подтвердила. Лгать под печатями правды она не могла. То, что в запасах отделения недостаточно ядер и энергетических камней, Крул уже знал. Не хватало и ингредиентов для различных зелий и алхимических составов, необходимых для учеников. Однако, все это были мелочи. Крул оперся на перила и взглянул на учеников секты, бредущих по своим делам внизу, на улочках территории ордена. Да, именно они и стали проблемой. Ученики, старейшины закрывали глаза на то, кто талантлив, а кто нет, и просто принимали тех, кто мог заплатить. А заплатить могли только родители богатых горожан, и для них это был способ усиления семьи. Иметь сына старшего ученика, который в случае чего может легко решить деликатные вопросы, было отличным вложением. Так что карманы старейшин были всегда открыты для платы. Вот только это был путь к ослаблению секты. Сильные остаются за бортом, а слабые получают шанс стать сильнее. Но ладно бы только это. Девчонка случайно проговорилась о самом важном аспекте данного вопроса, а именно о том, что потенциально способных детей выкупали у нищих родителей секты, под предводительством ее госпожи. А это значит, что молодое поколение там сильное, а у них, в ордене, слабое. И, судя по всему, так происходило даже при жизни предыдущего главы. Наделал же ты дел, Хатфугай. Именно он был виноват в том, что старейшины распустились, а мелкие секты подобрали под свой контроль большой кусок хребта. Старику не нужно было расширение влияния секты, потому что это забота и возня, это нужно сражаться, за всем следить. А зачем это, когда ты стар, а рядом молодые ученицы и достаток, а предел развития уже давно достигнут. Лишние заботы там, где можно просто наслаждаться жизнью. Крул был другим. Он видел возможности для собственного усиления в этих землях, как и для усиления всего отделения. Тут ему никто на помощь не придет, он должен был рассчитывать сам на себя. Черный хребет был богат на ядра, богат на кристаллы ци, на места, где скапливалась энергия, и где можно восстанавливаться. Да, хватало и пустых зон, где энергии практически не было, но нужно лишь знать, где искать, и он знал. Мысли вернулись к западным отделениям, до которых была неделя лету на грозовой птице. Крул спустился вниз и послал за старейшиной Таном. Да, глава. Явился тот через несколько минут, изрядно запыхавшись. Тело у него было толстое и неповоротливое. Меня интересуют черные торговцы и их гильдия. Тан сглотнул. Что именно? Установи всех причастных. Причастных к чему? К продаже одаренных детей, конечно. Только не делай вид, что не знал. Не хочу тебя бить. Старейшина Тан еще раз сглотнул. Знал, но не считал это важным. Норму детей, установленную главой Хатфугаем, мы всегда выполняли. Ну а то, что эта норма меньше положенного вас не волновала, хмыкнул Крул. Приказы главы, начал было Тан, не обсуждаются. Вот и не обсуждай, займись делом. Дашь мне список всех, стражников в том числе. Нас ослабляли, и те, кто к этому причастен, должны ответить за это. Вы их, приказы, понял. Однако, пока я не вернусь, никого не трогай. Вы уходите, мне нужно проверить, как обстоят дела в западных отделениях. Надеюсь, в это время вы тут не успеете натворить дел. Старейшина клятвенно заверил главу, что ничего подобного не произойдет. Вот и славно, ты в ответе за все, что будет происходить. Вот печать главы. Через секунду тяжелая печать перекочевала в руку старейшины. Решение не откладывать полет на запад пришло внезапно. Крул прикинул, что пока все под определенным впечатлением от его силы, он может быстро отлучиться, потому что потом придется заняться черными торговцами и той частью стражи, которая способствовала продаже и переправке талантливых детей, потому что без их ведома подобного происходить не могло. Ну а старейшины с ними будет отдельный разговор. Пока же он был уверен, что его обновленные клятвы несколько месяцев продержатся. Через полчаса, собрав необходимые вещи, и главное, свиток приказа, он поднялся на столбы полета, где лежали в ожидании птицы, и сел на свою громовую птицу. Миг, и птица взмыла высоко-высоко вверх, вздымаясь над городом, горами и сектой. Все стало таким маленьким и незначительным. Крул выдохнул. Строения стали просто крохотными геометрическими фигурами, а люди – копошащимися муравьями. На мгновение они с птицей зависли. Сверху хорошо было видно дороги, идущие во все стороны от города. Видно было и трущобы, заполонившие обширное пространство плато справа от города, и они были ничем не защищены от агрессивных монстров предгорий. Глядя на трущобы копошащихся там нелюдей, гоблинов, людей, в голову Крула пришла одна неожиданная мысль о том, как усилить секту, и мысль эта ему понравилась, но он решил оставить ее до возвращения, обдумать, посмотреть. Крул погладил перья птицы, и она рванула вперед. Ветер зашумел в ушах, начал трепать одежды, и Крул ненадолго прикрыл глаза. Птица летела вперед, и это ощущение полета было прекрасным. Он испытывал искреннее наслаждение от него. Несмотря на демонстрацию полета на площади, полноценно, как птица, он, конечно, летать не умел. Энергия не позволяла, ее было слишком мало. Город Халшахар, квартал торговцев. Джарл Теневик, он же глава черных торговцев, злорадствовал. Вернулась Нелария, и у него наконец-то появилась возможность дотянуться до нее. Там, в подземельях, она была вне досягаемости его отрядов убийц. Туда сейчас совались самые безбашенные или в таком отчаянном положении, как у этой шлюхи. Конечно, он внутри очень хотел, чтобы эта тварь сгинула там, или просто не вернулась, но такого не произошло. Она вернулась и привезла достаточно много рабов, хороших рабов. Его люди уже донесли и описали каждого из них. Были там и заинтересовавшие Джерла мутанты. Мутанты всегда его интересовали как бойцы, которых можно было либо выставлять на бои в катакомбах, либо, если у них были мозги на месте, можно было усилить ими отряды. Что ж, по всему выходило, что она их как-то убедила себя охранять, и на это стоило сделать поправку. Мутанты из подземелий всегда были сильными бойцами, а значит атаковать ее в ближнем бою – глупость. Нужно все сделать из засады, дистанционно. Нелария, он вспомнил эту красивую полукровку. Эта сука пыталась извиниться, пыталась загладить вину и просила прощения за опрометчивый поступок. Ха, как будто она сделала какую-то мелочь, а ведь она, ни много ни мало, попыталась надавить на него, чтобы не платить ему часть прибыли со своего дома удовольствий. Это было ее ошибкой, последней ошибкой. Да, она быстро поняла, что для Джерла в городе не существует законов, потому что он работал на старейшин ордена и, изредка, стражу. Только об этом знали немногие, и Нелария не знала. Потом узнала, а чего Джерл не прощал никогда, так это шантажа. Он знал, если другие увидят, что он спустил без наказания подобный инцидент, то уважения к нему не будет. В этом смысле он был заложник своей суровой репутации, которая ему, к слову, была очень по душе. Иначе, только отвернись, на его место полезут молодые претенденты на его пост, готовые грызть глотки и убивать, а ему такого не надо. В целом, дела его пока шли хорошо. Был, правда, один нюанс, вернее, образовался. В Ордене Заката появился новый глава, прибывший из центра. Это, в любом случае, сулило неприятности, поэтому во всех делах, касаемых ордена, Джарл предусмотрительно заморозил все, что возможно. Он уже слышал, как все поставил жестко внутри ордена новый глава. Джарла волновал один вопрос: доберутся ли руки главы до города и их незаконной торговли всем, чем только можно, или же это ему вообще не интересно? К примеру, старому главе было все равно, что на происходящее в отделении ордена, что в городе, что вообще на все вокруг, потому и процветала в черных хребтах такая вольница. Но Джарл нутром все же чуял, что-то должно измениться. «Господин», — вошел Чунган, главный его помощник. «Да, Нелария должна будет засвидетельствовать почтение матери удовольствий. Предлагаешь», — мигом понял Джарл. «Ночью, на обратном пути, делай», — махнул рукой Крул. «Неларию все равно нужно убить. Пусть и в городе, и ничего ему за это не будет. Он не убивает почтенного горожанина или торговца. Смерть полукровки никого не волнует». «Ничего себе», — выдохнул Маэль, когда они оказались в большом зале огромного особняка. Нелария на сегодняшний вечер вытащила их на некое мероприятие. Им подобрали красивую легкую броню, в которой они выглядели, на взгляд Зурдаха, по-идиотски. Но по словам женщины, в похожем там будут все, так что друзья смирились. К тому же, им было дико интересно увидеть другие особняки изнутри, тем более, такие роскошные, как тот, в котором они сейчас находились. В сравнении со строгостью особняка Айгура или других строений Дроу, людские особняки были цветастыми, с кучей завитушек, узоров и изображений. Конечно, жилища бедняков были унылым зрелищем и тут, зато богатые. Да уж, в каком-то смысле Зурдаху больше нравились темные строения Дроу, словно им не нужно было ничего доказывать. Тут же, пока они ехали по улице, один особняк, казалось, хотел выглядеть лучше, краше, заметнее, чем другой, соседа. Впрочем, это все для обоих гоблинов было ново и незнакомо, поэтому они жадно рассматривали все, от одежды прохожих до растений, которыми были засажены особняки. Правда, при этом бдительности они не теряли, и пытались ощутить возможную угрозу для Нелари. Все-таки их взяли для защиты, и они сейчас сидели снаружи, на бортах роскошной красивой повозки, не чета тем, на которых они добирались в город. Когда они въехали в нужный особняк, пришлось отдать оружие. Но так делала вся охрана, не только Нелари, поэтому шли они внутрь уже безоружными. Вот только оба они и без оружия были сильнее всех присутствующих. Сегодня был прием, как назвала его Нелария. И тут впервые Зурдах услышал музыку. Парочка бородатых людей играла на не менее странных инструментах, извлекая из них протяжные и мягкие звуки, которые складывались в мелодии. Задачей обоих гоблинов по сути стало изображать из себя статуи и следить за Неларией и людьми, которые к ней подходили. «Следите», — дала она им наставление перед всем этим, чтобы ко мне не подбирались подозрительные личности. Сегодня она была в платье и выглядела намного соблазнительнее обычного. «Подозрительные?» — переспросил Зурдах. те, от которых вы чувствуете явную угрозу. Я, конечно, сомневаюсь, что что-то случится, но лучше перестраховаться. И еще, если и заметите таких, то сами не рвитесь в бой, дайте знак Мадраку и Силаю». Она указала на двух рослых стражей, которые тоже отвечали за охрану женщины. «И как им дать знать? Крикнуть?» — хмыкнул Маиль. «Нет, покажите вот это». Она научила их нескольким жестам, которые обозначали опасность. Поэтому сейчас гоблины хоть и следили за сотнями людей и нелюдей на этом сборище, но, надо сказать, здорово отвлекались на разглядывание нарядов и внешности. Все было так ярко и так звонко, что это даже раздражало. «Красиво, да», — констатировал Маиль минут через 20, «но надоедает. Знаешь, как-то черные одежды драу мне больше нравились», — ответил Зурдах. На них слева шикнули другие охранники, на что Зурдах пустил кровь в глаза, чем заставил всех нервно дернуться. Маиль тихо засмеялся. Тем не менее, им все равно наскучило просто стоять без дела, глядя на то, как другие едят и делают вид, что им весело. Прием продолжался, к Нелария подходили то одни, то другие люди, но самой важной была, видимо, человеческая женщина уже более чем зрелого возраста, но очень красивая. Даже Зурдах засмотрелся, Маэль вовсе смотрел, открыв рот. Что-то в ней было такое неуловимое, на фоне чего даже красивое, в общем-то, Нелария меркла. «Матерь удовольствий», — сказал вдруг охранник слева. «Какая мать?» — переспросил Маэль. А Зурдах нахмурился, у него сразу возникла ассоциация с праматерью. «Владелица большинства борделей и домов удовольствий не только в нашем городе, но и в дюжине других. Очень влиятельная женщина». Через секунду он снова неподвижно встал и умолк. Именно с этой женщиной Нелария долго разговаривала. Очевидно, вопросы были важные и неприятные, потому что их нанимательница постоянно хмурилась и явно нервничала. Тем не менее, без кожаной брони, чистая, в платье, она была даже красивее, чем обычно в борделе, где ходила в расшитом зверями халатике. «Красивая она», — заметил Маиль, не отрывая от нее взгляда, особенно на фоне этих белокожих. «Ой, не начинай», — простонал Зурдах. Да, Нелария отличалась от всех присутствующих женщин своей гибкостью и хищностью движений, остальные же были холеные, мягкие и двигались так же. На мгновение Зурдах ощутил какую-то нереальность происходящего. Еще совсем недавно они выживали в подземелье, убивали, прятались, бежали, а сейчас они так открыто стоят среди кучи богатых улыбающихся людей и на них нет ошейников. Людей, которые слабее их двоих даже все вместе. Да, тут были опасные особи, это ощущалось, но опасные они были как-то по-другому, не так, как хищники. А вот драу, при всей ненависти к ним, были охотниками, они были опасными. Все они, большей частью, конечно же, за счет владения тьмой. Зурдах прислушался к ощущению в костях, чернопрядец по-прежнему спал. Каждый вечер молодой гоблин вместе с другом выбирался на крышу и понемногу накапливал по капле тьмы в своем теле. Но всей тьмы хватило бы только на одну серьезную стычку, не больше. Инстинктивно Зурдах поискал рукой копье, но не нашел, и запоздало вспомнил, что его забрали. Да, с копьем он успел почти что срастись. Столько часов, дней и даже лет тренировок, не говоря уже о самом главном, боях, смертельных боях. Внутри становилось откровенно душно от такого скопления людей, хорошо хоть кто-то наконец догадался открыть створки окон и дверь, ведущую на широкий и большой балкон. Скоро к ним подошла Нелария, лицо ее было мрачное, а настроение отсутствовало напрочь. «Мы уезжаем». Хоть Маэль изредка и оглядывался на всю эту роскошь, и он, и Зурдах были рады уехать отсюда. Они чувствовали в таких местах себя лишними. Через несколько минут они уже выезжали за пределы особняка на красивой повозке, внутри которой скрылась за шторкой Нелария, которая больше ни слова не сказала. Охранники ехали впереди на ящерах, друзья сидели на бортах. «Красиво, конечно», — сказал Маэль, когда они отъехали от особняка. «И душно», — добавил Зурдах. «Но та женщина была красивой», — заметил Маэль. «Очень». Не мог не согласиться Зурдах, вспоминая матерь удовольствий, в которой было что-то особенное, словно она была необычным человеком. «Ой, по тебе не понять, понравился тебе кто-то или...» Маэль резко осекся. Зурдах тоже тут же перехватил копье. Глазами они начали присматриваться к улочке, по которой ехали. Их квартал не был настолько богатым, как этот, и тут были узкие места, вот как сейчас, когда их повозка была зажата с двух сторон. В спину Зурдаха словно кольнули иголкой, Явный признак опасности — такое же чувство в нем вызывали затаившиеся хищники. «Что-то не так», — сообщил он охранникам, а потом заорал. «Гоните вперед, на нас сейчас нападут», потому что теперь он разглядел темные фигуры на крышах с арбалетами и копьями. Миг, и это все полетело в их повозку. Копья пробили стенку, а две стрелы Зурдах отбил своим копьем. Другую сторону взял на себя Маиль. Бой проходил в полной тишине, никто не кричал, просто ящеры неслись вперед, а убийцы их преследовали и посылали десятками стрел и копья с крыш. Часть летела мимо, но часть попадала и застревала в повозке. Нилария спряталась внизу, прильнув к полу. Погоня отставала. По крышам не поскачешь так резво, чтобы угнаться за четверкой гонящих во весь опор ящеров. Повозка набрала сумасшедшую скорость и вылетела на широкую улицу. Там были уже и стражники, и другие люди. Вот только Нилария дала отмашку гнать прямо в особняк, не останавливаясь. Ее не задело. Благо, их никто не останавливал. Скоро повозка домчалась до особняка Нилари. Друзья спрыгнули и помогли нанимательнице выбраться. Маэль хотел было дотронуться до копии и стрел, которые пронзили насквозь стенки повозки, но окрик Нилари остановил его. «Не прикасайся, они покрыты ядом. На лезвии их действительно поблескивало что-то матово-черное. А тебя действительно хотят убить», — пробормотал Зурдах. «В том, что этот яд убил бы девушку, попади лезвие в ее тело», он не сомневался. К Нилари выбежали слуги и охрана. Женщину немного трясло, но в целом она сохраняла спокойствие. Зурдах вышел за ворота посмотреть вправо-влево, но, ожидаемо, сюда из врагов никто не мчался. Только в соседних особняках горел свет, бродила парами стража, а у ворот стояли охранники. Наверное, не будь с ними Нилари, он с Майлем тут же бы сорвались в бой и залезли бы на крышу, но еще до поездки женщина предупредила их, что в случае нападения не устраивать драку, а защищать ее и доставить в безопасное место. Чувство опасности Зурдаха молчало, а вот руки чесались, копье дергалось, словно ища невидимую цель. «А это нормально, что в городе на тебя нападают? Ты говорила, что тут безопасно». Зурдах догнал нанимательницу и шел рядом. «Вообще-то», — нахмурилась женщина, — «ненормально, но некоторые твари готовы пойти на все, лишь бы я им не мешала». «Значит, нападения будут еще?» Нилария устало вздохнула. «Да, будут, но уже не сегодня. Это была попытка убить с наскока. Мне так показали, что мой дар не приняли и примирения не будет. И еще», — добавила она, — «скоро сюда прибудет стража. Просто наблюдайте за ними и ни во что не вмешивайтесь». Зурдах кивнул. Женщина вошла внутрь дома, и оба гоблина остались стоять снаружи. «Слышал, что она сказала?» — спросил Зурдах. «Ага, значит, сегодня спать не будем». Через минуту они были уже на крыше для лучшего обзора. Внизу копошилась охрана, а вокруг раскинулся квартал торговцев. Впервые Зурдах почувствовал, что город может быть опасен. По своему, а еще к их особняку направлялся отряд стражи. Глава 15. Особняк Нилари. Нилария сидела в кабинете. Стражники ушли. Конечно, они пытались обвинить ее во всем. В нарушении порядка, в устроении драк в городе, и она прекрасно понимала, что это происки Джерла Теневика, который держит стражу на звонкой монете. Но не удалось. Пара десятков звонких монет, как обычно, решили дело, кто больше платит, тот и провю. Выдохнув, она взглянула в окно, забранное решетками. Там, внизу, была только двадцатка ее охранников, а на крыше неизменно сидели два молодых гоблина. Нилария горько вздохнула. Сейчас был самый тяжелый момент ее жизни. Джарл Теневик не пошел на переговоры, хоть и забрал дары. Попытка уладить дела через Матерь Удовольствий, единственную нейтральную сторону в городе, пока что ни к чему не привела. В том числе и поэтому сейчас ее дом, ее бордель никто не посещал. Все понимали, что в любой момент ее дом станет полем боя и оказаться под ударом Джарла себе дороже. А ведь Нилария хотела подготовить новых девочек и организовать большой прием для клиентов. Однако теперь с этим придется повременить. Ждали дела поважнее. Да, конечно, девочек по-прежнему готовили. Учили правильно двигаться, перестать дергаться, разговаривать не как тупые самки, а на нормальном человеческом языке и без акцента. Движения должны были быть плавными и мягкими, такими, как любят мужчины. Это уже не говоря обо всех прочих вещах. Как есть, как смотреть, как заниматься любовью. Всему этому их должны были научить старые труженицы борделя, и на это нужно было время. Такое предательство со стороны большинства клиентов сильно расстроило ее. Чуть стало все плохо, ее снова все бросили. Одну. Опять. Именно поэтому она еще в первый день сочла идею этих диких гоблинов сидеть на крыше и вести наблюдение более чем здравой. Опасность ведь грозила извне. Конечно, полностью доверять охранникам она не могла, но среди девочек тоже были ее глаза и уши, которые наблюдали за всеми изнутри, и тоже могли, если что, пырнуть ножиком. В идеале, она должна была держать двоих мутантов под рукой, вблизи, вот только в данный момент они полезнее снаружи, да и сейчас она не хотела, чтобы они подслушивали все ее дела, особенно те, которые касались этих сраных ошейников подавления, с которыми возникли сложности. А какой у мутантов подобного уровня слух, она представляла, так что пусть сидят себе там, наверху. А вот когда она получит в свои руки ошейники, тогда можно держать их подле себя как верных псов. Последнее нападение показало, что они крайне полезны, но даже они не могут защитить ее от случайной стрелы или отравленного дротика. Теперь любой ее выезд грозит ей смертельной опасностью. Вот только она думала, что во время визита к матери Джарл Теневик не решится напасть. Решился. Она выругалась. Вся ее самостоятельность, все ее попытки вырвать лучшие условия для себя и своего борделя только вышли ей боком. В мире сильных нужно четко осознавать свое место и свои силы. Идиотка. Надо было сразу идти под матерь. Тогда глава черных торговцев ее не тронул бы. Вот только уже поздно. Зачем она матери сейчас? Она просто дождется завершения конфликта и заберет то, что не заберет Джарл. Зачем ей строптивая полукровка? Дура ты, Нилария, пробормотала она, глядя в окно. Одно твое неверное решение тянет за собой другое. Теперь она не могла даже носу высунуть из особняка, не рискуя своей жизнью. Поэтому, в дверь постучали. Нилария инстинктивно напряглась. Госпожа, постучалась ее верная служанка, полугоблинка Талха. Однако от того, что это верная служанка, рука Нилария не перестала держать под столом стреломет. «Заходи, дорогая», — мягким голосом ответила полукровка. «Должно быть новости об ошейниках», потому что именно Талха занималась этим вопросом. Зурдах и Маэль понимали, что особняк буквально оказался на осадном положении, хоть со стороны, наверное, так и не скажешь. Вообще звоночки были и раньше, потому что за то время, которое они были тут, клиентов внутрь просто не приходило. И, вроде как, это обосновывалось тем, что новеньких рабынь нужно было как следует обучить. Но дело, скорее всего, было в чем-то другом. В Ниларии тех, кто настолько хотел ее убить, что решил сделать это прямо в городе, тех, кто пошел на подобный риск. Хотя их нанимательница была уверена, что подобного не произойдет. Нет, была парочка клиентов в первые дни, но они были скорее исключением, и надолго не задерживались. Зурдах даже подумал, что это не клиенты, а просто Нилария ведет какие-то темные дела. Возможно, так оно и было, но девушки наверху весьма достоверно изображали стоны. В остальном, особняк словно вымер. То есть девушки были, но в основном парами сидели в комнатах. Даже выходить в коридоры стали реже. Ахана была напряжена. Наружу входили небольшие отряды, в основном за продовольствием и по поручениям Нилари. Ночью большинство девушек перестало спать. Друзья слышали постоянные шаги взад-вперед по комнатам. Все нервничали. Нервничала и сама Нилария. Она попросила обоих гоблинов продолжать следить с крыши за домами, подъездами и дорогами вокруг. Зурдах уже понял недостаток расположения особняка их нанимательницы. Ее дом просто выперли на самый край, и напасть на него могли откуда угодно, особенно из-за стены, которая отделяла этот квартал от соседнего, торгового, для людей победнее. Первая ночь прошла тревожно, но без происшествий. Никаких попыток прощупать оборону особняка Нилари не предпринималось. Хозяйка дополнительно выставила на каждом углу дома по стрелку и устроила из окон небольшую бойницу, с которой можно было простреливать подходы к нему. Она явно не рассчитывала на стражу, которая едва ли не обвинила ее в нападении на саму себя. На вторую ночь к гоблинам на крышу взобралась одна из рабынь, чистокровная гоблинша. В ее руке была деревянная трубочка, которую она курила. «Хотите?» – спросила она. «Неа», – ответил Маэль. Зурдах покачал головой. «Это же вы из подземелья? Прям с самого?» Хмыкнул Зурдах. «А как тебя сюда пустили?» — спросил Маэль. «Так все сидят по своим комнатам и не вылазит. Старая ублюдочная гоблинша на первом этаже, а остальным все равно. Все ж понимают, что пахнет жареным». Друзья промолчали. Первой мыслью было, что девушку прислали к ним специально, потому что она гоблинша, а не человек или полукровка, чтоб они восприняли ее как свою. А гоблинша, кстати, была действительно очень милой. Так хотите, неа? Покачали они головой. Расскажите про подземелье, сказала девушка. Как тебя зовут? Спросил Зурдах. Лаля, вы двое, Зурдах и Маэль? Да. Зурдах встал во весь рост, чтобы видеть все вокруг, а Маэль начал отвечать на вопросы. Разговоры разговорами, а следить за обстановкой вокруг нужно внимательно. В общем-то, интерес девушки был как будто искренним. Она расспрашивала о жизни в подземелье, о драу, о рабстве, и вообще о том, как они там выживали. Маэль даже ни разу не соврал, показал отметки на руках, которые так и не заросли. «Там теперь не выжить», — сказал Зурдах, слушая их разговор, «даже драу приходится туго». «А ты?» — спросил Маэль, «как ты тут оказалась?» Лаль нахмурилась, будто вспомнив что-то неприятное. «Я тут родилась». «Тут?» «Да, в Халшахаре». «Рабыней?» «Нет», — скривившись, ответила Лаль. «Вы в городе ориентируетесь уже?» «Не так чтобы», — почесал затылок Зурдах. «Понятно. Вот там за стеной», — она указала на стену, которую было видно из особняка Ниларии, квартал торговцев, а чуть дальше — бедняков. «Ну, этим мы видели», — встрял Маэль. «А за стеной города трущобы», — закончила Лаль. «Вот я оттуда». «Трущобы?» — переспросил Зурдах. «Они слышали, что там живут самые нищие, те, у кого нет ничего. Вообще, они были даже хуже бедняков. А еще там живут все нелюди. И гоблины. Наших там очень много». Зурдах с Маэлем переглянулись. «И они там не рабы?» Девушка рассмеялась. «Нет, но лучше быть рабом, чем жить в трущобах. Потому что рабы живут как люди, а трущобники живут как звери». Зло добавила она. Лицо ее посерьезнело. «Там нет законов, кроме закона силы. Кто сильный, тот все и берет». «Интересное место», — мелькнула мыслью Зурдаха. «Почему тогда Нилария покупает самок в подземелье?» — спросил Зурдах. «Потому что в подземелье кровь чище, и самки красивее. Но ты, — заметил Маэль, — красивая. Я — одно из немногих исключений. Обычно к моему возрасту в трущобах самка представляет собой жалкое зрелище. От лица мало что остается. Ходит там такая болячка, после которой лицо — одна сплошная рытвина. Про тело я вообще молчу. Еды мало, все, кому не лень, тебя трахают, а если вякнешь, еще и бьют в придачу. Про бесконечные роды и говорить не стоит. Значит, тебе тут больше нравится? — все-таки решил уточнить Зурдах. «Ты идиот», — дернула головой девушка. «Конечно, мне здесь больше нравится. Раздвигай ноги, да делай вид, что получаешь удовольствие. Зато в красивом особняке, под защитой и в красивых одеждах». Она провела рукой по шелковому халатику. «И еды достаточно, а там дерись за каждый кусок черствого хлеба. Почему их не сделают рабами?» — спросил Маэль, прищурившись. «А зачем? Там свои своих и так продают. Все прекрасно уживаются. Трущобники не буйствуют, а стража их не трогает. Да и не хватит стражи на такое количество нелюдей». «Значит, и тебя продали?» «Да. И поверьте, любая хотела бы оказаться на моем месте, но не оказалась». Лаль вздохнула. «У меня сестра была, младшая. Только ей не повезло, родилась уродиной. Ну, по меркам людей, конечно. Нашим-то она подошла вполне. Нет, туда никто не возвращается. Свобода там, хуже рабства тут. Да и не рабство это. У меня вон, даже ошейника нет. Живу как хочу, делаю что хочу». Она кисло улыбнулась. «У тебя есть клеймо рабыни». Цепкий глаз Майя заприметил на внутренней стороне руки знак какого-то цветка. «И что, у вас оно же тоже есть?» — огрызнулась Лаль. «Вы же тоже были рабами, да еще и бойцами». «Так и есть. Но сейчас мы свободные», — холодно ответил Зурдах. «Их клейма давно заросли измененной кожей. Кроме меток побед в ямах, никаких других признаков рабства на них не было. Это пока. Нилария не даст вам долго быть на свободе. Правда, ей самой нужно для начала как-то выбраться из этого дерьма». «Да, и что же ты нам посоветуешь?» «Я...» — она рассмеялась, а потом посерьезнела и вытряхнула пепел из тоненькой деревянной палочки. «Не сдыхать за эту суку. Вот что я вам посоветую». После этого она ушла вниз. «Интересный разговор», — сказал Маэль через время. «Похоже, они уже похоронили Ниларию, ее девочки. Они уже считают, что ей конец», — сказал Зурдах, глядя на ночной город и одиноко ходящих стражников и освещенную улицу. А потом он посмотрел в сторону трущоб, тех самых, о которых говорила Лаль. Там были гоблины, свои, и как будто свободные. Потом он взглянул на торговые кварталы, а потом наверх, на территорию ордена. Мысленное усилие, и к его руке притянулись едва различимые пылинки тьмы. Не так все было плохо. Хуже, если бы на поверхности вообще было невозможно добыть тьму. Он царапнул острым, как у всех гоблинов, ногтем кожу на шее, и выступила кровь. Миг, и она взмыла каплей перед ним. «Опять ты за свое», — хмыкнул Маэль. «ТСС, мне нужно подумать». Зурдах сблизил капли между собой. Он специально сделал их примерно одинаковыми по объему. Глядя на эти два типа энергии, он уже знал, что ему не хватает третьего. Того самого, каким, судя по описанию охранников, и владеют практики на поверхности. Он погрузился в свои воспоминания о прошлых жизнях. Погрузился в остатки того, самого первого воспоминания. Того, где он впервые увидел единение трех типов энергии, и превращение их во время. То воспоминание не содержало в себе никаких принципов объяснений. Оно содержало лишь одну яркую демонстрацию, как можно повернуть время вспять на отдельно взятом животном, на птице. Это было единственное воспоминание, которое Зурдах не мог заново прожить и расширить. В случае с детьми или насекомыми он мог развернуть перед собой всю жизнь из одного фрагмента воспоминания. Тут же что-то словно блокировало такую возможность. В любом случае, он еще раз максимально точно вспомнил тот момент, когда парень из воспоминания соединил три типа энергии. Через десяток минут он открыл глаза. «Ну, наконец-то, я думал, ты уснул». Зурдах вновь посмотрел на две капли, тьмы и крови. Они по его мысленному приказу соединились и разъединились, но ничего принципиально нового из них не возникло. Все те же капли разных энергий. Взгляд его вновь обратился на Орден Заката. Там знают, как управлять энергией. Вот только потому, что он слышал от охранников, в Ордене были только люди. Никаких нелюдей, полукровок и, тем более, гоблинов. Возможно, если ему удастся подсмотреть, как они работают с энергией, он что-то поймет. Следующие полчаса Зурдах потратил на то, что пытался в окружающем пространстве почувствовать что-то другое. Третью энергию. Бесполезно. Ощущал только крохи тьмы. Зурдах громко выдохнул. «Да, Маэль», — сказал он неожиданно, — «оставаться в этом месте больше нельзя. Ты имеешь в виду бордель или город?» «Бордель, конечно», — хмыкнул Зурдах. «В городе есть вещи, которые меня интересуют. Орден Заката и трущобы. Я даже знаю, куда тебя пустят, а куда нет». Оба друза засмеялись. «Что ж, после подземелья трущобы, самое оно», — ответил Зурдах. «Ты забыл про охотников. Туда мы всегда успеем». «Это да», — согласился Маэль, поднимаясь и проходясь по крыше. «Ты куда?» «Послушаю, что там Нелария болтает, может, что интересное услышу». Пока за эти несколько дней, кроме того, что дела у нее не очень, ничего полезного не услышал. Уже сама с собой разговаривает. Зурдах кивнул. «Потом расскажешь». Сам он больше слушал разговоры служанок и девочек из борделя, и, конечно же, охранников, но ничего интересного пока тоже не услышал. До нападения никакого желания кого-то подслушивать не было, но после, когда стало понятно, что дело пахнет совсем нехорошо, надо было понять, кто вообще против них и может напасть. Зурдах посмотрел на черное небо и точки на нем, звезды. Оно расслабляло, оно успокаивало.